Выслушивать подробности частной жизни клиентов Акири не нравилось еще больше, чем мне. Он говорил, что чем больше знаешь, тем больше об этом размышляешь, а значит, не сможешь выполнить заказ. Однажды произошел следующий случай. К нам пришел заказчик и рассказал, что его мать больна раком. По его словам, старая женщина, лежавшая в больнице, откуда-то узнала про Акиру и его амулеты и очень захотела, чтобы и у нее был такой амулет. «Поэтому», — закончил заказчик, — «я бы очень хотел, чтобы вы приняли у меня заказ». Но сколько он ни просил, Акира отвечал ему одно и то же. «Я не могу выполнить ваш заказ». «А почему не может?» — не говорил. Тогда молодой человек принялся очень подробно рассказывать о своей матери, о ее характере и прочих частностях. Он жалобно умолял Акиру согласиться. Так что в конечном счете мягкосердечный Акира расплакался и сказал, что, по его мнению, амулет его работы никак не подойдет матери молодого человека. Заказчик ушел, несолоно хлебавши. После его ухода я довольно долго не могла успокоить Акиру и еще дольше не понимала, почему он отказался выполнить заказ. Впоследствии кто-то рассказал мне, что молодой человек на самом деле был подослан к Акире одной компанией, занимающейся производством и распространением товаров, так или иначе связанных с магией. Моей первой мыслью было, как прискорбно, что существуют такие нечистоплотные люди, как этот парень и его начальство. Кроме того, это абсурд подсылать к Акире шпиона. Теперь понятно, почему мне показалось, что у заказчика жалкий вид. И хотя работа у них, по большому счету, похожа, Акира в 100 раз порядочней. А вот что рассказал по этому поводу Акира. «Теперь понятно, почему я чувствовал, что мне не удастся сделать то, что он просил. Ни словом больше, ни словом меньше. Меня это потрясло. И как-то вдруг мне стало ясно, почему мы оказались вместе». «Большое вам спасибо!» Положив на стол конверт с деньгами, женщина поднялась и ушла, оставив меня одну. Я подумала про себя, что, наверное, уже в ближайшее время она забеременеет и сможет счастливо родить. Хоть наше знакомство и длилось всего несколько минут, я успела проникнуться симпатией к этой молодой женщине. На прощание я крепко пожала ей руку и пожелала удачи. А мне часто приходилось слышать от Акиры сердитое: «Ты не перебарщиваешь с сердечностью на людях? Дома вон какая строгая!» Видимо, так оно и есть, но ничего с этим не поделаешь. Я скорее буду ласково с прохожим, чем с хорошим знакомым. Такие вот дела. Наряду с естественной стеснительностью, все-таки незнакомый человек, я часто испытывала чуть ли не любовь. Грудь распирает от нежности. И мне кажется, что для этого человека я сделаю все, что угодно. Когда я вернулась домой, Акира смотрел телевизор. Я мельком взглянула на экран. Что это он там смотрит? Показывали Дефо. Тот самый эпизод, когда космонавты входят в земную атмосферу. Наверное, неприятно испытывать такие перегрузки, подумала я. Акира смотрел эту сцену со страдальческим выражением на лице, как будто и его тоже вдавливало в кресло удесятеренной силой тяжести. Мне всегда было непонятно, как же так получилось, что в этом ничем не выделяющемся в повседневной жизни бесхарактерном человеке заключена целительная сила? Почему именно ему даровано умение изготовлять волшебные амулеты? «Привет! Тебе пришло письмо от папы», — сказал он, не отрываясь от фильма. «Что?» От удивления я захлебнулась словами. На низком, захламленном рабочем столе Акиры, поверх инструментов для чеканки и прочей дребедени, лежал толстый конверт. Последний раз я виделась с отцом в прошлом месяце. Правда, до этого мы не виделись 3 года. Акира решил проводить меня до парка Уэно, где к тому времени уже отцвела сакура и где мы с отцом договаривались о встрече. В марте отец позвонил мне на работу и сказал, что едет в Токио, чтобы встретиться со своим старым другом. Разумеется, не с тем человеком, который его обманул. «У тебя будет время повидаться со мной?» Этот вопрос удивил меня. Я и представить себе не могла, что отец когда-нибудь решится уехать из деревни, пусть даже на время. За последние 10 лет ни отец, ни мать ни разу не покидали общину, ни на день. Я подумала, что, может быть, отцу и стоило уехать ненадолго оттуда. Уехать через «не хочу». Уехать, чтобы преодолеть свое прошлое, которое тяготит его вот уже много лет. Внезапно сквозь эту мысль проступила другая. Он просто хочет увидеть меня. Он едет туда, где живу я. В религии моих родителей практически не существовало никаких табу. Но я уверена, что основатель общины отпустил отца с легким сердцем именно потому, что этой поездки была однозначная цель — встреча со мной. Наверное, отец хочет уговорить меня вернуться? В глубине души я боялась, что отец решил забрать меня обратно. Если бы он приехал в Токио до того, как я познакомилась с Акирой, я просто не стала бы встречаться с ним. Знаете почему? Потому что, насколько я была удалена от общины физически, настолько я принадлежала ей ментально, душевно. Я знала, что если бы отец приехал ко мне, я бы извелась слезами и впала в депрессию за время, проведенное вместе с ним. Если ты переезжаешь от родителей или выходишь замуж, это не значит, что ты приобретаешь независимость или личную свободу. Вовсе нет. Я встречала огромное количество людей, которые и после свадьбы, и после рождения ребенка жили в тени своих родителей, тащили на себе тяжкий груз родительского влияния. Я не говорю, что это плохо. Но, на мой взгляд, это не имеет ничего общего с личной свободой и независимостью. Мне стало это ясно лишь после того, как я познакомилась с Акирой. Не потому, что мы стали прекрасной парой или счастливой семьей. Я не собираюсь рассказывать вам сентиментальную повесть наших с Акирой семейных взаимоотношений. Просто в какой-то момент мне стал понятен истинный смысл одиночества. Грустная правда, что кроме меня самой у меня нет никого. Казалось бы, у меня есть и папа, и мама, есть деревня, есть наша с Акирой комната. Но нет никого, кто мог бы подумать обо мне так, как я думаю о самой себе. Нет никого, кто мог бы принять за меня безошибочно верное для меня самой решение. Я не могу толком описать это чувство. Мой дом — это я сама. 2 в 1, неотделимые друг от друга, как неотделимы прекрасная синева предутреннего неба и не менее прекрасная утренняя заря, приходящая на смену этой синеве. Что-то в этом роде. Если бы я поняла это с самого начала, я не стала бы уезжать из деревни. Побег из общины стал бы бессмысленным, ненужным действием. Но это знание пришло ко мне только после переезда в Токио, после встречи с Акирой. Короче, я пришла к выводу, что лучше оставаться здесь, в городе. Отец сказал, что в воскресенье 10 апреля он будет ждать меня перед храмом Бентен на берегу озера Синобазу в парке Уэно. Я думаю, что он выбрал это место, потому что в прошлом мы часто ходили в этот храм втроем — папа, мама, я. Как и следовало ожидать, с самого утра я была сама не своя. Мне было страшно идти навстречу с отцом. Я приткнулась было к спящему Акире, но он раздраженно выпихнул меня из кровати. Потом я разбила тарелку и горько плакала на кухне, а уже через несколько минут истерично хохотала над дополнительным выпуском программы «Смейся, кто может», физически ощущая болезненную непоследовательность своих действий. Я не совсем понимала, что делаю. И хотя сначала я собиралась пойти одна, я вдруг почувствовала себя так плохо, пересохла в горле и стало трудно дышать, что в конце концов попросила Акиру пойти со мной. Мне казалось, что его присутствие станет гарантией того, что я буду вести себя более или менее пристойно. Моя просьба, умоляю, проводи меня до Уэна, неожиданно возымела действие, и Акира, домосед и мизантроп, согласился меня проводить. Всю дорогу до Уэна мы шли, взявшись за руки. По весеннему озеру бесшумно скользили лодки. Тяжелое пасмурное небо, все обложенное облаками, низко нависло над водой. Мы пришли на 20 минут раньше, чем договаривались, но отец уже стоял перед храмовыми воротами. «Как-то все слишком просто», — с чувством неудовлетворенности подумала я. «Отчего-то мне никак не удавалось заставить себя подойти к отцу. Из укрытия я разглядывала его фигуру на фоне храма. Акира стоял рядом, все так же держа мою безвольную руку в своей, даже не пытаясь вытолкнуть меня навстречу отцу. Чем больше я смотрела на отцовский серый плащ, на его стоптанные черные туфли, полысевшую голову и характерную осанку, тем больше мне казалось, что я вот-вот сойду с ума. Неожиданно начался дождь, крупные капли силой посыпались с неба. «Наверное, все лодки сейчас плывут по направлению к берегу», — вспомнилось мне вдруг озеро, невидимое из моего укрытия. Отец ждал меня, так и не раскрыв зонта, который держал в руке. Густой коричневый цвет храмовых построек, как бы дымясь и скрадывая пространство, клубился за спиной. Поблекшие разноцветные лавки грустно мокли под дождем. Отец стоял неподвижно, лишь взгляд его метался в поисках меня. Я видела его брови полумесяцем, как и мои. Неожиданно Акира жалобно сказал, почти пропел: «Твой папа, старый Бентен и голуби, все намокает под этим дождем». И тогда я подумала, что так оно и есть, и вышла из укрытия со словами: «Папа! Папа!» Я не плакала. Отец, увидев меня, радостно засмеялся, так что его глаза превратились в щелочки. Акира представился и сказал, что, пожалуй, ему пора возвращаться домой. Но мы силком потащили его поужинать вместе с нами. Отец передал мне мамино варенье. Вопреки моим ожиданиям, он не уговаривал меня вернуться. Я подумала, что, наверное, когда-нибудь в будущем я смогу поехать погостить у родителей в деревне. Мысль о том, чтобы поехать в гости, раньше даже не приходила мне в голову. Видимо, я слишком боялась возвращения в общину. Не то чтобы я запланировала поездку домой, нет-нет. Просто я поняла, что у меня теперь есть эта возможность, как у студентов, съездить к родителям. И хотя я не знала, когда именно я поеду, у меня было хорошее предчувствие на этот счет. Дорогая Тикако, я очень рад нашей недавней встрече. Ты живешь с хорошим человеком, и я спокоен за тебя. Твоя мама тоже считает, что теперь мы можем за тебя не беспокоиться. Передай, пожалуйста, Акири отдельное спасибо за вкусных жареных угрей. По пути к тебе, мало того, что самолет вылетел с опозданием, нас еще ужасно трясло всю дорогу. Пока ждали самолета, я разговаривал с пассажирами. Первый раз за много лет я общался не с верующими, а с простыми людьми. Это такая радость! Я вдруг почувствовал, что могу быть с ними откровенным. Там была девушка, которая летела навестить родственников в Токио. Был молодой бизнесмен, возвращающийся из командировки с подарками для жены и детей. Рядом со мной ожидали самолета молодой человек с туристическим снаряжением, из тех, кто предпочитает путешествовать в одиночку, и приятная пожилая пара. После взлета нас вдруг начало резко трясти. Все ужасно заволновались. И когда стюардессы забегали туда-сюда с побледневшими до синевы лицами, паника охватила весь самолет. Это было очень неприятное ощущение. В конечном счете ничего страшного не произошло, но тряска была ужасной. В воздухе стоял запах смерти. Мне кажется, все пассажиры, так или иначе, почувствовали ее присутствие. Я начал читать сутры, пока не прошел страх. Я уже не боялся умереть. Мне просто было очень грустно. Люди, еще минуту назад улыбавшиеся, сидели на своих местах с искаженными от страха лицами. Некоторых рвало. И когда я подумал, что мое прощание с ними в аэропорту произойдет без единой улыбки, у меня заболело сердце. Эти люди стали для меня столь же близкими, как жена или старый друг, стали для меня столь же значимыми, как ты. Я старался все время помнить об их улыбающихся лицах, но от этого мне стало еще грустнее. И в этот самый момент впервые в жизни я понял, что сделал правильный выбор. Я не ошибся, избрав путь веры. Прежде я абсолютно не обращал внимания на подобные вещи. Но теперь я знаю, что в каждой вещи сокрыта сущность Будды. Мы с мамой живем здесь, а ты проживи свою жизнь там. Проживи, как сможешь. Где бы ты ни была, ты всегда любима и прощена, и не только нами. Береги себя. Твой папа. Что за религиозная чушь? Я была потрясена тем, что отец совсем не изменился за эти годы. «Разве тебе не понравилось?» — спросила Акира, по-прежнему глядя в экран. «А ты что, читал?» «Да нет, не читал. просто смотрел на твое лицо, когда ты читала. Я гляжу на то, как моя строгая мягкость и Акирина мягкая строгость сосуществуют в закручивающемся вихре инь и ян. И даже если он потеряет свое умение и не сможет больше изготовлять амулеты, ну и что? Я не боюсь нищеты. В крайнем случае, я всегда смогу подработать в баре. Страшно другое. Вот ветка ивы залита солнечным светом. Но же в следующую секунду ее рвет и терзает ветер. Сакура только распустилась и уже увяла. Я боюсь течения времени. Я боюсь прихода ночи, как всегда извещающей меня о разлуке с ним, уставившимся в телевизор. О разлуке с воздухом этой комнаты, пронизанной лучами заходящего солнца. Вот что самое печальное в нашем мире. Но вот Акира предлагает. «Слушай, давай сегодня поужинаем в хижине Тэдзю. Там такая вкусная лапша». «Давай!» — радостно отвечаю я и в одну секунду забываю о вечной мировой скорби. Забываю о том, что скорбь эта никогда не исчезнет. И когда я уже окончательно обо всем забываю, мы вдвоем отправляемся лакомиться лапшой.